Аннотация. Вера Шевардина считала, что жизнь не удалась. Мать, непризнанная актриса, ее третирует. Муж бросил с ребенком на руках. С работой не везет. И только попытка Веры разобраться в собственной родословной дарит надежду, что все изменится. На генеалогическом древе обнаруживается ветвь знаменитой итальянской фамилии Орбини. Вера узнает, что ее прабабушка была знакома с Максимом Горьким, а семейная тайна связана с итальянским периодом жизни писателя. И Вера решается поехать в Италию, чтобы познакомиться с предполагаемыми родственниками, не подозревая, что итальянской жизнью знаменитого пролетарского писателя интересуется слишком много людей, и некоторым из них Вера Шевардина очень мешает.